Но нам хватило для разговора и 30 минут. Задание было такое же — убрать человек. Я настроился поторговаться, но Алоис сам назначил более высокую плату, чем в первый раз — $5000. Дорога в оба конца его и еще 300 на мелкие расходы. 2,5 он выложил тут же как задаток, другую половину, когда исполню и вернусь. Грех было отказываться. Он показал мне портрет пожилого человека. Лысина большая, глазки маленькие, лоб в морщинах, нос толстый и длинный, как баклажан, губы закрывает. Не чересчур симпатичный, в общем. С ним можно было все разыграть, как и с первым. Но Алоис боялся повтора, потому что тогда для полиции уже возник бы определенный почерк, а это нежелательно. Раз есть почерк, можно сравнивать и сопоставлять разные там причины и следствия, глядишь, до чего-нибудь и докопаются. Так объяснял мне Алоис. Значит, метод должен быть другим. Но мне нравилось то оружие, которое нам верно послужило с первым моим клиентом. И Алоис сказал, что пистолет опять можно использовать такой же, и он у него имеется, но все остальное, то есть обстоятельства, нужно придумать по-новому. Никаких отвлекающих штучек, вроде прав на имя Ричарда Смита, он мне обеспечить на сей раз не сможет, значит, уже не похоже на случай с первым клиентом. Для меня это было хуже. Но повод Алоис дал первоклассный. Я запомнил распорядок дня нового клиента. Алоис нарисовал расположение его загородного дома, откуда он в 8 утра отправлялся на работу в город и куда возвращался каждый вечер, задерживаясь иногда часов до 22, но не позже. Алоис велел перерисовать этот план. Я перерисовал, а свой листок он сжег в пепельнице. Потом он дал мне ключи от квартиры в Нью-Йорке и назвал ее адрес. Это была не та квартира, где мне пришлось вытравлять в прошлый раз загар с лица. Алоис сказал, что я найду там пистолеты 2 разных систем и могу воспользоваться любым по выбору, а кроме того в шкафу на кухне есть 3 мины с часовым механизмом. Мины миниатюрные, но большой взрывной силы. Одна в виде коробочки с ваксой для ботинок, а 2 другие сделаны под игрушки, какие вешают в автомобиле перед ветровым стеклом, обезьянка и Микки Маус. Алоис подробно растолковал, как ставить мины на боевой взвод и включать часовые механизмы. При желании с помощью тонких проводов, которые тоже лежали в шкафу, их можно законтачить, скажем, на акселератор или на тормоз. Алоис упомянул, что у клиента 2 машины — и в одной висит Микки Маус, а в другой — обезьянка. Мне же придется взять автомобиль на прокат. Да, он еще предупредил, что пистолеты пристрелены, целить надо под яблочко. А главное условие состояло в том, чтобы я управился за 10 дней. Ровно столько он будет отсутствовать в Штатах. Вот такой предусмотрительный попался мне наниматель. Лучше не бывает. Следующая встреча, значит, через 10 суток, в этом же ресторане, и я получу остальную часть гонорара. Он улетел на восток, а я тем же вечером на запад, за океан. Паспорт у меня был в полном порядке. Таможенный досмотр меня не страшил. Перед ним я чист. Чтобы не тянуть резину, скажу сразу. Минами я не воспользовался, а пристрелил клиента у него дома из пистолета. Вечер был душный, он вышел на веранду, включил свет, сел в кресло-качалку, положил газету на колени, надел очки. Я стрелял из-за угла соседней виллы, она пустовала. Пуля попала ему в лицо, и он сделался белый, как рубашка. А на стене позади него большое красное пятно образовалось с велосипедное колесо. Пуля-то разрывная. Так он и остался сидеть, отвалившись на спинку кресла. Я спокойно уехал, сдал прокатный кадиллак хозяину, оставил в квартире пистолет и в аэропорт. Быстро обернулся. 2 дня пришлось Алоиза в Цюрихе дожидаться. Жалел, что не прихватил тот пистолет. Замечательная машина. Но можно было нарваться в аэропорту. Рискованно. Алоиз рассчитался честь честью. О происшествии он уже знал, а откуда неизвестно. Об этом случае газеты почему-то не писали. Наверное, ему кто-то из Нью-Йорка сообщил. Я тогда подумал, что у него и контроль налажен. И впервые любопытство меня разобрало. Кто он такой есть, этот Алоиз? Но спрашивать человека вот так прямо, мол, скажи, пожалуйста, что ты за гусь, было бы невежливо. Он хорошо платит, этого достаточно. За 3 месяца я заработал $8000. Служба учёбы казалась мне теперь напрасной тратой времени. До мая 1967 года я получил от Алоиза еще несколько заданий. Одно пришлось выполнять без пистолета, можно сказать, голыми руками, а мне это противно. Да чего ты перемудрил, по-моему, Алоиз в тот раз? Ему обязательно требовалось так обставить дело, чтобы клиент вроде бы сам упал и ударился о ступеньку крыльца. Пришлось глиняный слепок ступеньки добывать, потом Алоиз доставил мне железный уголок, и вот этим уголком ударил я старика в висок. Было это недалеко от Парижа. Нет, лучше без таких штучек работать. Мне после старик целый месяц снился. Хоть иди свечку ставь. Ну, прошло. Все проходит. Да, а потом мы с Алоизом разошлись. Это целая история, и я до сих пор не разберусь, правильно я поворотил или поспешил, прогадал или выгадал. Может, и прогадал, но очень уж соблазнительная подвернулась комбинация. Если тебе не надоело, могу рассказать. Не надоело? Ну так слушай. В мае 1967-го, когда у нас в Мадриде уже точно было известно, что вот-вот начнется отправка в Конго, уже мы и зарплату за месяц получили, приходит мне вызов от Алоиза. Ну, я уже привык, что если он приглашает, значит, все подготовлено, больше 2 недель не задержусь. Отправка раньше июня вряд ли начнется. Это мне удалось разузнать. В общем, лечу в Нью-Йорк. Опять, как всегда, квартирка в старом доме, где половина жильцов — эмигрант, и без дела не высовываться. Алоиз сам приходит, дает инструкции, а тебе остается только ждать сигнала. Но вот настает день, Алоиз показывает мне живого клиента, которого я обязан сделать мертвым, сообщает его расписание жизни, маршруты езды и прочее, снабжает оружием и назначает крайний срок. А на следующее утро, я как раз брился в ванной, раздается звонок. Кто-то просится в квартиру. Кто бы это, думаю? У Алоиза есть ключи, да и не в его правилах ходить по утрам. Решил не открывать. Снова звонок, длинный, настойчивый. Мне стыдно стало, что я затаился, и даже не дышу, пошел открывать. В первый момент, когда распахнулась дверь, я решил: все, тут тебе и крышка. Глупое положение. Стою с намыленной рожей, в руке безопасная бритва, а передо мной... Кто бы ты думал? Не угадаешь. Телохранитель того первого клиента. Брюнет с нахмуренными бровями. И вместо того, чтобы получить пулю в лоб, слышу вежливый такой голос: «Извините, можно к вам на минутку?» И так я от неожиданности поглупел, что говорю: «Пожалуйста, прошу вас». Мог бы и поостеречься. Может, он при открытых дверях не желал со мной кончать. При закрытых же безопаснее. Ну, он прошел в комнату первый, я сзади, и начинается разговор. «Меня зовут Мортимер», — сообщает гость. Я имею дело с тем же человеком, что и вы. Я думаю, за кого он меня принимает? Если сам псих, то я-то пока в своем уме. «Какого человека вы имеете в виду?» — спрашиваю. «Алоиза», — спокойно отвечает он. «Кто хочешь, удивился бы, но я приучил себя никогда рот по-глупому не разевать. Ну и что дальше?» — интересуюсь. «Мне известно, что вы должны организовать для Алоиза», — объявляет он все так же спокойненько. «Ну что прикажете делать, когда вам говорят такие вещи?» Я предложил ему сесть и закурить. Закурили. «Так расскажите, что же я должен организовать, прошу я». Мортимер вежливо и совершенно правильно излагает задание Алоиза. «Кто же вы такой?» — спрашиваю. «Я тоже работаю на Алоиза», — отвечает Мортимер. «Этим все сказано». «Но у меня одно с другим как-то не вяжется. Он ведь был телохранителем того убитого клиента. Если он работал на Алоиза, зачем было Алоизу нанимать меня и устраивать целый спектакль?» «Продолжаю выяснять». «А вы давно на него работаете?» «Нет, всего полгода». «Ага, думаю, значит, просто сменил хозяина». «Спрашиваю дальше. А до него вы у кого работали?» Мортимер мог бы и не отвечать или наврать чего-нибудь, но он, видно, пришел не комедии разыгрывать, а по делу. Очень он был серьезный и смотрел из-под бровей. «Раньше я тоже ходил по частному найму», — объясняет он, — «но немножко другой профиль. А именно, я был охранником, телохранителем. Моего хозяина убили, у меня на глазах. Кто же после этого будет меня нанимать?» Это он справедливо рассуждал. И мне понятно стало, что после того случая Алоиз прибрал Мортимера к рукам и заставил служить себе. Все как полагается, как у порядочных людей. Для интереса оставалось только узнать, кем же был его прежний хозяин. Из этого можно было построить догадку насчет того, что за тип Алоиз. Вернее, что за персона, какого калибра. Если мой первый клиент был и у Алоиза первым. В общем, если знать масть того клиента, можно и масть Алоиза определить. Тут уже получается целый расклад. Если не секрет, говорю, чем занимался ваш несчастный прежний работодатель? А всем понемногу, отвечает Мортимер. Почему же его убили? Он мог сделаться конкурентом. Кому? Алоизу. А в чем? Мортимер посмотрел на меня с сомнением, не валяю ли я дурака. Но мне вправду ничего не было известно. Он хотел заняться тем же делом, каким занимается Алоиз. Адвокатом работать. Теперь я действительно немножко балдой прикидывался, а Мортимер пошел в открытую. «Алоиз принимает заказы на убийство», — сказал он. «А такие, как мы с вами, их исполняем». «Понятно, — говорю, — продолжайте». И тут он меня ошарашил. Положил на стол ключ. Я спрашиваю, ну и что? «А это от вашей квартиры. Можете убедиться». Чем дальше, тем непонятней. Пока я раздумывал, чтобы такое сказать, Мортимер решил, видно, все прояснить. «Если я ошибусь, то есть если мы с вами не сговоримся, и вы осведомите Алоиза об этом разговоре, мне будет плохо. Но я думаю, вы все-таки согласитесь на мое предложение». «А что вы хотите предложить?» У Мортимера тоже голова не соломой набита была, по виду боксер, а соображает как профессор. Вот какую комбинацию он разработал. «Я знаю человека, которого вы должны убрать», — сказал Мортимер. — У него много денег, и ему еще нет 50. Алоиз заплатит вам 7 000, и мне 5. — А вам за что? — задал я идиотский вопрос. — За вас. — Час от часу не легче. — Как это за меня? Мортимер подбросил ключ на ладони. «Я должен спрятаться у вас в квартире после того, как исполните поручение, и убить вас. Пистолет у меня есть, точно такой же, как ваш». Видно, я не очень-то обрадовался, потому что Мортимер посчитал нужным меня успокоить. «Ну, так всегда бывает. Вы не американец, и вы не знаете таких типов, как Алоис. Сколько поручений вы уже выполнили?» 7, отвечаю. Он говорит: «Вот видите, это очень много. Вы становитесь слишком опасным для Алоиза. Даже если он вас любит, все равно ему необходимо от вас избавиться. Сразу 8 концов в воду». Считая и этого, уточняю я: «Да». Он, понятно, все объяснил, только еще не добрался до главного. «Я прошу, выкладывайте ваше предложение». Мортимер простенько так объяснил: «Мы предложим этому человеку жизнь и возьмем с него, ну, скажем, 200 тысяч. Он уедет куда-нибудь подальше, потому что это не шутки, и он все понимает. А что будет с нами? А мы тоже уедем». Откровенно говоря, я не мог вот так сразу, в одну минуту, все взвесить. Я думал: 100 тысяч на брата, — говорит Мортимер. Посчитайте, сколько от вас потребуется трупов, чтобы заработать такую сумму. Деление и умножение я помнил. Но это тоже не шутка — надуть Алоиза. «А если Алоис захочет нам отомстить, — говорю я. Мортимер опять объясняет: человек, которого вы должны убрать, не конкурент ему. Это простой заказ со стороны. Те, кому он мешает, заказчики, будут довольны его исчезновением. Алоис потеряет на этом сколько-то тысяч. Вы вернетесь в Европу, я тоже найду себе местечко потише. На нас тратить деньги Алоис не станет, а сам он стрелять не умеет». «А вы уверены, что этот человек не пошлет нас к чертям собачьим?» — говорю я. «Думаю, не пошлет». Одним словом, убедил меня Мортимер, и мы, не откладывая, в тот же день посетили клиента у него дома. Он был один, если не считать прислуги, старой негритянки. Я думал, он примет нас за обыкновенных шантажистов, но когда Мортимер рассказал ему честно, как обстоит дело, клиент скис и поверил, что мы не только себе добра желаем. Наверное, ждал уже чего-то такого. Он даже хотел убраться из Штатов сию минуту. И хочешь верь, хочешь нет, попросил, чтобы один из нас не покидал его. Дело упиралось в деньги. Наличных 200 тысяч у него при себе, конечно, не имелось, поэтому договорились так. Он делает необходимое распоряжение банку, чтобы можно было получить деньги в Европе. Мортимер заказывает 3 билета на ночной самолет, и мы обеспечиваем клиенту безопасность на все время, пока он с нами. Вот такие дела. Расплатился клиент в Роттердаме. Он отправился в Биарриц, где отдыхала его семья, жена и дети. Мортимер подался куда-то, не то в Англию, не то в Шотландию, а я вернулся в Мадрид и как раз успел к отправке. Меня зачислили в отряд полковника Денара, и мы улетели на транспорте в Кисангани. Это была последняя попытка Моиза Чомбе заполучить Конго, но вышла полная ерунда. Самолет Моиза захватил его дружок Боненан и вместо Конго посадил его в Алжире. Кто ему за это заплатил, не знаю, но наверняка крупно он заработал. 5 июля мы все же выступили, хотя о чем бы и не прибыл. Шло у нас так, как бывает, когда играешь в карты. Сначала все хорошо-хорошо, а потом все плохо-плохо. Там действовал кроме нас еще отряд полковника Шрамма. Он и поднял мятеж, а мы его поддержали. Но что-то в механизме было разлажено. Никакой неожиданности не получилось. Солдаты национальной армии встретили нас и дали по всем правилам. Денара ранило, его отправили в Родезию, а нас передали под команду Шрамма. 8 дней мы дрались в Кисангане, но сделать ничего не смогли. Потом отошли на Букаву, 2 дня вели бой за город, наконец заняли его, и стало вроде полегче. Жировали мы до октября, а потом Мобуту начал наступать. Если в день 10 хоронили, это считалось малыми потерями. 2 ноября все было кончено. Мне опять повезло. Убежал я с 3 из нашего отряда, хотя и ранен осколком снаряда в плечо. Осколок мне ребята выдернули, джином рану промыли, и ничего, обошлось. Зиму провел я в Ницце. Лечился, отдыхал, в Монако наезжал. Рулетка меня, слава Аллаху, не затянула, хотя я с первой ставки выиграл, поставил весь выигрыш на 7 номер, и шарик на нем и остановился. Хапнул я тогда солидно, но сумел перебороть, уехал. После несколько раз пробовал играть, но безуспешно. Проиграл мелочишку и плюнул на это дело. Мог бы я купить какие-нибудь акции или открыть, скажем, магазин, но нет у меня доверия к дельцам и коммерсантам. Лучше уж, думаю, пусть лежат мои денежки в банке, наращивают проценты. Но чтобы они лежали нетронутые, надо на жизнь зарабатывать. Скоро встретил я старого коллегу по Конго. Он нацеливался в Португалию. Там наемные солдаты требовались. По правде говоря, надоела мне Африка. Если бы куда-нибудь в Южную Америку, было бы интереснее. Но там ничего не наклевывалось. Пришлось согласиться на Португалию. Там мы, конголезцы, ценились высоко. Побывал я и в Мозамбике, и в Анголии, и в Гвинее-Бисау. Ты меня в Африке своими глазами видел. Ну и все. Разболтался я, сам не знаю с чего. Хватит. Дай прикурить. О том, что он уже 2 года работает на центр, Брокман умолчал. Михаил встал, подошел к окну. Уже наступили сумерки, а света в номере они не зажигали. И улица из окна хорошо просматривалась в оба конца. Михаил увидел, как мимо отеля прошел сухощавый человек, шпик, приставленный к Брокману. Шевельнулась мысль, что, может быть, эта посланница Лоиза бродит, как гиена, дожидаясь удобного момента, чтобы куснуть Брокмана за горло. — Ты так и не поинтересовался фамилией Алоиза? — спросил Михаил. — Настоящую его фамилию ты ведь знаешь, — напомнил Брокман. — Сам говорил. — С Гофманом вы были дружками. — Значит, точно. Алоиз — это Гюнтер Гофман. — А присутствие здесь его агента, если только шпик действительно послан Алоизом, давала Михаилу прямую нить. — Ну, какими дружками? — возразил Михаил. — Он был моим командиром. Не уверен, запомнил ли меня Гофман вообще. — Не хочешь ли ты с ним встретиться? — усмехнулся Брокман. — За мою голову он бы тебе хорошо заплатил. Михаил повернулся к нему. — Зачем же ты тут целых 2 часа душу передо мной выворачивал, если допускаешь, что продам? А, пожалуй, не продашь. Алоиза тебе не найти. «Твоя голова уже на мушке, дурак», — подумал Михаил. Он смутно чувствовал, что из возникшей ситуации можно извлечь пользу для дела, но еще не знал, как этого добиться.